Безбрежный корчащийся океан нежити окружил солнечный колодец, и хорды простирались по всей территории Кельданаса. Рокот многочисленных ударов сотрясал воздух, звук причиной которого был не гром, но выстрелы тяжелых орудий. Рядом с юго-восточным побережьем расположилась армада тролльских разрушителей, борта которых были развернуты к берегу, а артиллерия неуклонно продолжала мощный обстрел острова. Вдоль противоположных бортов кораблей спускались на воду транспортные лодки, заполненные троллями-воинами. Многие мертвецы, находившиеся на внешних границах Кельданаса, уже рискнули броситься в воду, чтобы атаковать суда, когда Кельтас и остальные эльфы появились вокруг солнечного колодца. Молния сверкнула над их головами. Та нежить, что была отброшена прибытием отряда, атаковала немедленно, пусть и вяло, и начался настоящий бой. Лортимар и странники накинулись на противника, оттесняя трупы назад, освобождая пространство и расчищая кольцо вокруг сияющего луча, что устремлялся в небеса и исчезал в грозовых облаках. Кельтас, Раммат и Асталор заняли позиции возле оскверненного потока. К принцу присоединился один из его личных жрецов. Второй встал рядом со Асталором. Братья договорились, что Фалон будет находиться рядом с Раматом, но в последний момент Фалон настоял на том, чтобы Саланар занял его место. «Нет времени спорить!» Перекричал он вой порывистого ветра, в то время как странники яростно сражались с нежитью. «Я старший! И снаружи от меня будет больше толку!» Саланар неохотно согласился с братом, и Фалон бросился на помощь к одному из раненых следопытов. Галил направлялся на поддержку передовых позиций. Он надеялся, что делает правильный выбор. В конце концов, в течение нескольких дней он был отстранен не только от света, но и от всего остального мира. Попытка восстановить связь со светом была подобна спотыканиям в знакомой комнате, погруженной во тьму. Общий вид не поменялся, но кругозор самого жреца изменился. Ему было необходимо переориентироваться, вновь найти свой путь. Принц и магистр закрыли глаза, шепча слова силы. Лунные кристаллы начали излучать тусклое свечение. Пушечное ядро троллей разорвалось рядом, создав массивное облако пыли, камней, обломков и частей тел от трупов. Лортимар пронзил сгнившего монстра перед собой и оглянулся на Кельтаса. В пурпурном сиянии сверкающего света принц выглядел старым и изможденным. Его лицо покрылось глубокими морщинами, глаза впали, образ скрючился. Затем эффект прошел, и внешность Кельтаса приняла свой обычный вид. Лортимар бросился вперед и накинулся на другого мертвеца, задаваясь вопросом, не потерял ли он рассудок. Начался сильный дождь. Множество транспортных судов троллей пристало к берегу. Воины немедленно высадились на землю и ринулись в бой. Тяжелая дубинка неуклюже смотрелась в руках Леодрин, но то, чего ей не хватало в умении, она восполняла абсолютной решимостью и необузданной яростью. Лортимар сказал ей сносить головы ходячих трупов с их плеч, тем самым обеспечивая гибель нежити. И сейчас бывшая верховная жрица ревностно занималась этим, несмотря на то, что броня, снятая с погибшего стражника, плохо сидела на ней. «Ты можешь сделать это», — думала она. «Ты обязана сделать это». Лортимар вырезал полосу в скоплении нежити только для того, чтобы встретиться с двумя бывшими магистрами, ожидавшими за толпой мертвых. От взгляда в их остекленевшие глаза становилось ясно, что они не относились к выжившим. Скорее, это были погибшие эльфы, поднятые некромантами на скорую руку во время разрушения Лунасвета, и далее оставленные гнить на острове, когда Артес покинул его. Следопыт взмолился, чтобы магистры не были возвращены к нежизни с такой же силой, какой они обладали до своей гибели, и полоснул их по дырявым шеям. Прогремел гром. Ослепительные потоки света выстрелили в солнечный колодец. Из лунных кристаллов Раммат, Кельтас и Асталор одновременно изогнули спины. Зубчатые потоки чистой энергии устремились вверх и сосредоточились. Они были ярче и сильнее молний, сверкавших на небосводе. Один странник перед Галилом закричал. Его ребра пронзил меч плети. Жрец успокоил себя, сконцентрировался и потянулся к свету, соприкасаясь с ним. В тот самый момент, как он направил потоки целительной силы в следопыта, он услышал громоподобный звук со стороны берега и пронзительный свист приближающегося пушечного ядра. Галил почувствовал, как его связь со светом разорвалась, когда ядро ударилось о землю, отскочило и врезалось в следопыта, подбросив его высоко в небо и почти раздробив на две части. Галил остановился и замер. Вокруг продолжала бушевать битва, но ему она казалась далекой, как будто это было во сне. Эльфы планировали оттеснить нежить навстречу атакующим троллям, чтобы задержать их на достаточное количество времени для завершения заклинания, но тролли быстро вырезали свой путь сквозь плеть. Вскоре они уничтожат клин мертвых между ними и эльфами. Лорд Эмар взмолился о том, чтобы принцы и магистры успели закончить свою работу до того, как это случится. Земля яростно дрожала, большинство странников удержалось на ногах, но многие мертвецы рухнули в грязь. Землю покрыли трещины, которые быстро расширились до больших разломов, внизу которых извергалась пылающая энергия. Пока нежить пыталась подняться, лорд Эмар мог видеть, как по меньшей мере сотня троллей окружила солнечный колодец и уже быстро сужала петлю. Их боевые кличи наполняли воздух, бомбардировка с разрушений прекратилась, но это было слабым утешением в свете грядущего натиска армии троллей. Столб чистейшей белой энергии возник в центре луча солнечного колодца. Он пульсировал, расширяясь с каждым ударом. Кельтас и магистры были измучены, направляя все свои силы на поддержание потоков. Лунные кристаллы обратились в пламя. В их центрах виднелось завихрение зеленой энергии. Нежить поднялась и бросилась в сторону солнечного колодца. Лорд Эмар приготовился защищаться, но вдруг услышал звук, подобный тому, что донесся от мясника во время рубки мяса. Протухший труп перед лорд Эмаром упал, и на его место встал тролль-берсерк, значительно более мускулистый, чем его собратья. Берсерки были накачаны смесями примитивной темной магии и снадобьями, сотворенными знахарями троллей и вводившими свирепых воинов в леденящие кровь неистовства. Этот берсерк был покрыт татуировками и боевой раскраской. Он нес несколько копий с толстыми лезвиями. Лорд Эмар сделал выпад и промахнулся, проклиная отсутствие острого восприятия окружающего мира, ставшее результатом потери глаза. Он принял начальное положение и вновь наткнулся на противника. С маниакальной скоростью тролль отразил атаку и ударил. Жгучая боль пронзила ребра предводителя следопытов, когда острие копья нашло лазейку в его броне. Фалон, стоявший рядом, немедленно направил исцеляющую силу света в рану. Берсерк заметил это, достал второе копье из колчана на своей спине и метнул его в грудь Фалона. Обхватив меч двумя руками, лорд Эмар замахнулся им над головой тролля и ударил, расколов берсерку череп. Он немедленно бросился к Фалону и опустился на колени перед ним, когда два других странника заняли его место. В глазах жреца он мог увидеть увядание жизни. Предводитель следопытов огляделся в поисках другого жреца, но не увидел никого рядом. А потом было уже слишком поздно. Жизненная сила Фалона ушла. Находясь недалеко от Рамата, Солонар вдруг почувствовал, как подавляющее горе охватило его. Он посмотрел на поле боя в поисках Фалона, но увидел лишь абсолютный хаос. В этот момент он уже знал, хоть и не хотел видеть, что его брата больше нет. Леодрин разнесла череп того, что когда-то являлась эльфийским стражником, прищурилась, чтобы сквозь дождь рассмотреть фигуру, приближающуюся к ней, с выворачивающим нутро отчаянием поняла, что этот враг был ей знаком. Старый мужчина в одеяниях верховного жреца. Опустив дубинку, она посмотрела в безжизненные глаза Ванделора. «Я не могу сделать это! Я не могу сделать это! Ты должна... Не смотри ему в глаза!» Ходячий труп, некогда бывший наставником и приемным отцом Леодрин, полоснул длинными ногтями, неуклюже порезав ей лицо. Его одеяния были окрашены в темно-малиновый цвет, а в центре груди зияла рваная полость, кишащая личинками. Леодрин прокляла свет, прокляла его страстно, отрекаясь от всего, что когда-то считала добродетелью и правдой, и направила свою дубинку в голову Ванделора. Она услышала хруст. труп споткнулся, потом шагнул вперед. Леодрин сжал рукоятку и, развернув тело, замахнувшись назад, ударила в третий и последний раз, отломив голову старого эльфа с его плеч. Существо, в свое время бывшее Ванделором, упало. Леодрин подняла голову и закричала в плачущее ливнем небо. Рамат, Кельтас и Асталор остановились, когда пульсирующий столб ослепительно-белого света поглотил фиолетовые оттенки солнечного колодца. Он сиял, издавая громкий гул, заглушавший все остальные звуки. С последними усилиями столб забился в ударах, затем сконцентрировался в центре солнечного колодца. Гул уступил место внезапной тишине. «Сейчас! Сейчас!» – закричал Кельтас, широко разводя руки. Один за другим странники, целители, магистры и, наконец, сам принц исчезли, а ослепительно-белый луч взорвался, испаряя все и всех на своем пути. И когда он рассеялся, то не оставил ничего от солнечного колодца, кроме пустой и темной воронки. На острове Солнечного Скитальца не осталось ни одного смертного, который бы мог увидеть то, как огромное крылатое создание пролетело над землей. Оно приземлилось, склонило голову и сложило крылья вдоль туловища, когда внешнее кольцо взрыва врезалось в него. Гигантский красный дракон лишь шелохнулся, оставаясь невредимым. Его тело приняло форму человека. Он поднял руки, и исчезающие энергии солнечного колодца стали соединяться. «Слишком поздно», — подумал дракон в этом обличии, называвший себя Бареллом. Однако, когда он изучил собранные энергии более близко, то в слабом мерцании обнаружил, что, возможно, еще не все потеряно. В центре бывшего базара, мерцая у всех на виду, материализовались Кельтас и остальные. Оставшиеся в городе эльфы захлопали в ладоши и, ликуя, бросились обнимать членов отряда. Из 20 в живых остались 17. И хотя все они казались крайне измотанными, Кельтас, Рамат и Асталор выглядели особенно уставшими. Около них в воздухе повисли пламенные остатки лунных кристаллов. Лорд Имар положил руку на плечо Солонара. «Фалон убит одним из троллей. Он умер для того, чтобы жил я. Я обещаю тебе, что проведу остаток жизни так, чтобы он не сделал этого напрасно». Солонар смотрел на предводителя следопытов в течение нескольких секунд, затем сел на землю, скрестив ноги, и закрыл голову руками. Леодрин обернулась к Галилу, сохранявшему молчание, глаза которого казались отстраненными от происходящего. «Ты цел?» Жрец просто кивнул. Леодрин обняла его на уровне груди и прижала к себе. «Я знаю. Поверь мне, я знаю». Рамат протянул руку ладонью вверх в нескольких сантиметрах, над которой завис лунный кристалл. «Лунные кристаллы выдержали». Асталор сузил глаза. «Их мощь значительно ослаблена. Несомненно, кристаллы серьезно повреждены энергиями, которые прошли через них. Но они все еще могут представлять некоторую ценность». Магистр обратился к Кельтасу. «Мой господин, я уверен, что они будут в сохранности в ваших руках». Рамат на мгновение заколебался, затем добавил. «Он прав». «Да будет так», — ответил Кельтас, и двое магистров развели руками. Сферы поплыли в воздухе перед принцем. Он протянул руки, и они взлетели вверх, застыв над его плечами. Третья зависла над головой у принца, когда он ступил на платформу и поднял руки в знак того, чтобы выжившие замолчали. Одна из женщин с причала солнечного паруса закричала. «Да здравствует новый король! Да здравствует король Кельтас!» «Нет!» – прокричал Кельтас, прежде чем толпа сумела ответить. В воздухе повисла тишина. «Анастериан был нашим королем. И его всегда будут помнить как последнего короля высших эльфов. Сейчас мы должны сконцентрировать усилия на главном — восстановлении». Принц опустил руки и продолжил. «Сегодня Мы сражались и уничтожили множество существ, когда-то бывших нашими сородичами, когда-то бывших эльфами, которых я знал с детства, эльфами которых я любил и уважал. Леодрин сжала Галила в объятиях, затем отпустила, обернулась и ушла прочь. Нападение на наш народ и уничтожение Солнечного колодца открыли новую и темную главу в нашей истории. Но мы приспособимся. Мы одержим победы, и мы возродимся. Лортимар посмотрел в глаза выживших и увидел там растущие отпечатки предвкушения надежды. Даже Солонар поднял голову и задумчиво посмотрел на принца. Мы должны оставить эти невзгоды позади. Мы должны открыть новую главу в нашей истории. И потому я объявляю вам, что с этого момента, с этого самого дня, мы более не высшие эльфы. В честь крови, пролитой во всем королевстве, в честь жертв наших братьев и сестер, наших родителей и наших детей, в честь Анастериана, с этого самого дня мы возьмем имя нашей королевской родословной. С этого самого дня мы Синдарай. Мы эльфы крови. Кельтас осмотрел толпы эльфов и отметил беспокойные приподнятые лица, губы которых повторяли: Синдарай. Эльфы крови. За Кельталас! Прокричал принц. За Кельталас! Принц поднял руки, и зеленеющие сферы вокруг него вспыхнули ярким пламенем. «Да здравствует Синдарай!»